Это май сегодняшнего года, я также встаю. Иду на особый понедельник, фиговый. Не, ну а чё там, хотя в жизни моей также все четко, смысл моей жизни специфичен. Зажигая руками серые спички, пишу рэп на книжных страничках. Дождь на ботинках тает, моя жизнь сгорает, мысли кружатся, смысл исчезает. Этот вид очень мил, я не могу так больше жить. Всех, кто мною дорожил, простите, я не могу жить в этой лжи. Ночной город растворился в огне автомобильных фар. Скажи сегодня мне, кто в этом виноват? Скажи сегодня мне, как жить дальше? Руками маша в этой каше. Я читаю не ради денег и славы. Если вы хотите, могу притвориться слабым. Малый, мало-помалу набираю залы. Нет, я не добивался этого залпом. Мысли острые, как снежные горы Альп. Как жить, если правит ложь? Люди окутаны ею, по телу холодная дрожь. Эта высота для нас небезопасна. Мои строчки меняют маски, эти краски угнетают. Да и фразы больше не вставляют. Кто мне скажет, где проживает счастье? Я не могу найти его в солнечной части. Или это все не моих кровей масти? Это участь часто, без 15-20. Остановилось время? Это вопрос моего честного племени.